В общем, пением будем петь 205-й псалом, номер 205 в сборниках. Только в Иисусе счастлив я всегда, только в Иисусе отдых от труда. Номер 205, встанем для пения.